чего думаешь?» — спросил Федька, когда мы сидели за столиком в талонной столовке, проедая запасы моей первой помощи. Уехали мы из фермы не поздно. Иван нам все разобъяснил, насчет чего сам был в курсе. А Милославский так и не появился, сообщил, что застрял на городском совете. Поэтому мы решили темноты не дожидаться, а откланялись и уехали. Все равно неделя впереди нам отводилась на освоение матчасти и прочую подготовку. Так что успеем там углы пооттирать. «Карту колебаний тьмы я перерисовал в общих чертах», — ответил я. «Лучше Порфирьевская сейчас и нет ничего. Тьма подкатывает, время текает задом наперед, так что надо выгребать оттуда все, что только можно. Все новое. Главное — не зарываться. А насчет других мест не знаю, нужно искать информацию». В Красношахтинске, помимо архивов, еще новая телефонная станция была. Я в старых газетах местных читал, — сказал Федька. — Прямо перед войной построили, с новым оборудованием. Думаю, что оттуда можно неплохо натаскать. Телефонную связь по городу тоже тянуть пытаются. Только не пойму, как это все увязать с наукой. Иван-то наверняка рогом упрется, если казенную броню на свои дела возьмем. А на грузовике я туда не поеду, страшно. Это даже не Порфирьевск, а намного хуже. — Надо опять же с Милославским решать. — сказал я, разламывая ребром вилки котлету. Ножей в столовке не было. Так обходились. — Под соусом взаимовыгодного сотрудничества. Пусть дает добро на использование. Мы тогда даже бензин для Жужи сами оплатим. Только сначала скатаемся в рейд с Иваном. Вроде как блеснем талантами и прочим. Тогда уже проще будет. Если блеснем, конечно. Не обгадимся. — Сам как думаешь, толк от такой поездки будет? — Спросил Федька, обкусывая отбивную, насаженную, как зонтик, нагнущуюся вилку. «Ты о чем? Какой толк?» Не понял я его. «Да насчет тьмы!» — уточнил он. «Вообще остановить ее или как-то отбиться получится?» «Откуда я знаю?» — пожал я плечами. «Она и так не очень наступает, вроде как. Или все же я чего-то не понял?» «Не понял ты!» — сказал Федька. «Твари стали куда резче и активней, и в город пробираются чаще». «Потом, ты ведь на карту внимательно смотрел?» «Ну да, внимательно». «В соседнюю область дорогами ехать — это как в коридор между двумя пятнами тьмы, так? А они вроде как сдвигаться начали». Федька сдвинул две пустые тарелки по столу, демонстрируя, как движется тьма. «Это если на запад. И на восток такая же картина. Разделяются люди на отдельные анклавы, а дальше черт знает, как оно пойдет. Мы без торговли друг с другом тут сразу загибаться начнем». Или на натуральное хозяйство переходить придется. Может, это и есть главная стратегия. Разделить и поиметь. Может и так. Звучит логично. Мне, сам понимаешь, ретроспективно смотреть трудно. Я тут всего ни хрена. Вижу то, что вижу. Ну, а мне проще. Поэтому честно скажу, деваться нам некуда. Бежать некуда. Мы тут как крысы в углу. Надо кусать все, что видишь. Если есть тема насчет свою погибель притормозить или как-то отбиться... Я для этого что угодно сделаю, даже за бесплатно. Правда, про это вслух уже не скажу, а то на лохах воду возят, сам понимаешь. — Это точно, нагрузят и повезут, только в путь. Согласился я с ним. — Тебя куда отвезти, кстати? — В общагу, — сказал Федька, махнув рукой куда-то в сторону окна. — У меня свиданка сегодня, но дама из женского корпуса, там и встретимся. Это тебе хорошо, уже устроился по-домашнему, а нам, бабылям... — А кто тебе мешает? — Вроде как удивился я. «Жизнь мешает, и муки выбора», — засмеялся он. «Не всем так сразу везет, как тебе. Да и то неизвестно, не пожалеешь ли еще за поспешность свою. Кстати, я бы еще в горсвет заехал, да уточнил, точно ли все распоряжения насчет нас пришли. А то где-то канцелярия проспит, а нас в дезертиры запишут. Проблем потом не оберешься». «Это правильно, куда ж без этого», — согласился я. И к СКС патронов набрать бы надо, а то с 200-го штук 60 всего взял. Маловато. — Мне тоже пополниться надо, — сказал и Федька. — Давай, дохавали и почесали. В горсвете с бумагами оказался полный порядок. Мы числились откомандированными по всем правилам и процедурам. Претензий быть не должно. Власов, которого мы встретили у отдела кадров, пробурчал немного по поводу того, что на ходу приходится списки личного состава переделывать. Но больше ничего не сказал, тем более, что мы сами ему поплакались на неожиданный и вроде как ненужный перевод. Патроны в оружейном складе тоже выдали без проблем. Правда, мне отнеся их на зарплату, поскольку СКС за мной не числился. Ну да ничего, нам и так сойдет. Закинув Федьку в общагу и пожелав ему поразить воображение счастливой избранницы матерными частушками в самом мастерском из возможных исполнений, Я сначала заехал домой, оставив карабин и патроны, и уж потом покатил на аэродром, естественно. Куда же мне еще? — На вылете, — сказал Марат, запуская меня на территорию. — И Настя на вылете, и Николай. В честь погоды с утра летают, уже в четвертый раз. Подождешь? Я глянул на небо, заметно темнеющее, спросил. — А не темновато летать? — По времени уже возвращаться должны, — сказал он, глянув на часы на стене. — Пора. Выловив из висящей на боку противогазной сумки техническое описание самолета ПО-2, я присел на скамейку в импровизированной курилке. С этого места хорошо просматривалась посадочная полоса. Управление делится на ручное, для управления рулями глубины и элеронами, и ножное, для управления рулем направления и костылем при рулежке на земле. Связь между управлениями достигнута в ручном управлении посредством промежуточной тяги между передним и задним ручным управлением. Давно как-то учебников читать не доводилось. Усваивается медленно и как бы даже со скрипом. Жизнь коммерсанта, каковым я долго являлся, развивает гибкость ума до невозможных величин, но сильно уменьшает его глубину. Вдалеке послышался треск мотора, и вскоре я увидел заходящий на посадку биплан, слегка покачивающийся в потоке бокового ветра. Самолет плавно коснулся земли, прокатился немного и удивительно ловко развернулся у самого ангара. Я даже не понял, каким образом. Поток воздуха от пропеллера погнал облачка мусора прочь от полосы, затем двигатель несколько раз чихнул, пропеллер закрутился все медленней и встал, упруго покачиваясь, как на пружинах. Настя выбралась из кабины, спрыгнула с крыла и сказала Марату: «В задней кабине мешок с почтой. Забери и отвези в НКВД. И Сергею скажи, чтобы опять песка в балласт досыпал. Там теперь килограмм на 30 меньше. Дорогой, соскучился?» Это уже было мне адресовано. Я и вправду соскучился. Я как-то по ней успеваю соскучиться минут через 5 после того, как мы в очередной раз расстаемся. Такая вот, понимаешь, быстро возникшая зависимость в тяжелой и острой форме. «Ты уже все на сегодня?» — спросил я ее, поцеловав в холодные после полета губы. — Почти что. Так, журнал заполнить осталось, и можно домой. Я голодная, кстати. Там что-нибудь есть? — Откуда? — удивился я ее вопросу. — Заедем по дороге, купим что-нибудь, а так только чай. Мы поднялись по лестнице в их дежурку, жарко натопленную от небольшой печки, притулившейся в углу. Настя, распахнув дверцу металлического шкафчика, начала снимать комбинезон, теплый и массивный, без которого летать было бы невозможно в открытой машине. «Был у Милославского?» — спросила она, усевшись на табурет и натягивая вместо высоких сапог на меху свои турики. «Был?» — кивнул я. «Перевели официально меня и Федьку. И что думаешь?» Вопрос конкретным не выглядел, но его настоящий смысл был мне понятен, поэтому я ответил. «Думаю, что я на правильном пути. Что-то за этим всем есть, наверняка. Предчувствие?» — уточнила она. — Да не сказал бы. Уже какие-то фактики собираются. В любом случае, какую-то полезную инфу в обмен получил. Да и бронемашину нам выдали. Можно соваться, куда раньше не совались. — Тебе сказали, что они ко мне обратились? — спросила Настя, затягивая шнурки. — Сказали, — подтвердил я. — Вроде как разведка и контроль ты у нас будешь. — Буду, — кивнула она. — Так что ты с картами и планами поаккуратней, чтобы не промахивалась, если вас искать придется. «И еще вопрос. Учиться когда будешь? У меня план простой. Через месяц самое большее ты должен полететь. Машина простая, поднять и по коробочке провести ты ее уже сможешь». «А что за спешка? Мне еще броню осваивать. Я же за рычагами не сидел никогда». «Одно другому не мешает. Универсалом будешь. Считай, что предчувствие у меня такое. Кстати...» — поднялась она с табурета, ловко собирая волосы в хвост. «Похоже, что твой перевод немного тучи над нами развеял. Нас уже совсем конфисковывать собирались, но вроде решили, что сейчас не время будет. Поправочку на наши отношения сделали. Так что давай учись, кто знает, что им дальше в голову придет». «Понятно», — кивнул я и продемонстрировал книжечку технического описания самолета. «Видишь, учу как букварь». С улицы донесся рокот мотора, и за окном показался садящийся на полосу самолет. Вернулся Николай, закончив свой 4-й за день вылет. Самым трудным в управлении «Жужей» оказалось суметь повернуть ее на нужный угол. Руки никак не справлялись с рычагами с достаточной точностью. И при каждом маневре я умудрялся распахивать всю землю под гусеницами, все время промахиваясь мимо нужного направления и виляя, как пьяный, при трогании с места. Трудно было вести, глядя в маленький триплекс перед глазами. Отсутствие нормального обзора по бокам тоже очень напрягало. Федька же справлялся легко. Его старая воинская специальность оказалась вовсе не липой. Но все же и мы с Иваном понемногу осваивали машину. Под чутким руководством Степаныча. Разумеется, нещадно нас матерившего и злобно насмехавшегося. Каждый наш косяк в обращении с техникой он воспринимал как шило в задницу, а то и как и личное оскорбление. Машина действительно поражала невероятной по сравнению с любой колесной техникой проходимостью, легко раскатывая по грязным полям, выбрасывая чуть не в небо комья грязи с гусениц, выбираясь из оврагов и преодолевая броды. Выдали нам и пулемет, вместо ожидаемого РПД, подогнав РП-46, модерновую версию знаменитого военного «Дегтяря», с длинным и толстым стволом и питанием не от диска, а от ленты из прямоугольного брезентового мешка. В ящик же для боекомплекта, прижавшийся к борту, загрузили аж 2000 патронов, серьезно повысив нашу огневую мощь. Выехав в поле и расставив доски мишени, мы постреляли по ним из бортовых бойниц и сверху, высунувшись из люка машины, и решили, что с этим справляемся неплохо, причем все трое. Иван в свое время тоже в армии отслужить успел, научился. Пулемет грохотал солидно и гулко, выбрасывая гильзы и куски ленты, которые сыпались под ноги, что сразу было признано неудовлетворительным. Степаныч покивал и ушел в мастерские делать импровизированный сборник подо все, что сыпалось из стреляющей машинки. С расплывающимися по отсеку пороховыми газами поделать уже ничего не могли, хотя вентиляция была явно неудовлетворительной. Впрочем, Степаныч пообещал подумать над устройством дополнительной вытяжки. Милославского я увидел всего один раз, причем очень на коротке. Тот был чем-то занят и в наши дела особо не лез, что меня по понятной причине не слишком удовлетворяло. Хотелось задавать вопросы и получать на них ответы. Он подошел ко мне в конце рабочего дня, когда я прогревал двигатель тазика и поджидал отошедшего помочиться Федьку. Рядом строились в колонну несколько машин. Рабочий день заканчивался, было уже темно, и в город ехали всем скопом, для вещей безопасности. Ну и я намеревался пристроиться к ним. Не хотелось раскатывать по лесам в одиночку, пусть даже всего 10 километров. Шикарный олкари Милославского появился из-за угла главного здания и ловко втерся в середину колонны. Причем две машины раздвинулись, чтобы его пропустить. Двери доджа распахнулись, телохранители выбрались наружу перекурить, а профессор направился ко мне, на ходу протягивая руку для приветствия. — Ну как, осваиваетесь? — спросил он. — Да вроде осваиваемся. Чего тут сложного? — пожал я его руку. — Главное, чтобы из этого какой-то толк был. — Какой-нибудь будет обязательно, — уверил он меня. — По снабжению все нормально, проблем нет? — Да вроде нет, — подумав, ответил я. — Занимаемся по плану, через неделю двинем в Красношахтинск, пороемся там в архивах. — Вы бы с Настей слетали еще туда предварительно. Глянули, что и как, — сказал Милославский. — На таком расстоянии от границы тьмы изменения чуть не каждый день случаются. Подчас и не предугадаешь, какие, так что лучше проверять. Она же сказала вам, что мы ее на постоянной основе наняли вам в помощь. — Сказала, как не сказать, — подтвердил я. — Спасибо, что фонды на топливо и ремонт выделили. Можно птичкой порхать. Перед выходом слетаем несколько раз и прямо на место, и над окрестностями покрутимся. — Давайте, дело нужное. И обещаю заодно премию вам выбить за выход к тьме. Думаю, что пригодится. — А по тому моему месту нет ничего нового? — спросил я после короткой паузы. — Нового пока ничего, разве что засекли активность магнитного поля на этом месте, — сказал профессор. — Есть мнение, причем вполне обоснованное, что туннель с той стороны к нам существует. Как-то он закрепился. — А как обычно бывает? — полюбопытствовал я. — Обычно просто след остается, быстро тающий. Через пару дней на месте уже ничего. А тут стабильное поле не снижается, не рассасывается. Очень интересно, пока не сталкивались с подобным. Стабильный выход из канала, как я уже сказал, закрепился. А вот на противоположной болтается, как флаг на ветру. И где точка входа в него, неизвестно никому. Я вздохнул сдержанно, осознав, что на самом деле сказал профессор. Затем спросил, переведя дух. — Иван сказал, что вы там постоянный пост организовывать хотите. «Ну, насчет постоянного я бы так не утверждал», — задумчиво сказал Милославский. «Но временный лагерь с лабораторией устраиваем». «Верно. Пытаемся понять, что же там конкретно произошло. Почему так все?» «Ладно, удачи, пора ехать», — сказал он мне, вновь пожимая руку и направляясь к своей машине. Один из телохранителей услужливо открыл ему заднюю дверцу, второй селся за руль. Тут и Федька подоспел, закинулся в тазик. А то бы отстали от колонны, пришлось бы догонять. На следующий день у Насти наступил долгожданный выходной, впрочем, как и у всех остальных. Суббота все же. К тому же наложившийся на нелетную погоду. Так что и я наплевал на все дела на фирме. И Федька тоже. Иван вроде не возражал. Сам собирался предаться лени в полагающийся уикенд. Милославский в наши дела не лез и программу не гнал. Так что мы втроем вознамерились ехать в Сальцево. Базарный день. Нам по хозяйству надо было, да и пообщаться с тамошним главой базарной безопасности Сергеем, который обещал разузнать насчет пропавшей скляр, тоже было пора. Он два дня взял на выяснение. На КПП удалось пристроиться в хвост колонии грузовиков с какими-то железяками, которую сопровождал разведбатовский скаут, то есть вполне официально. Группой командовал племянник шашлычника Шалвы, тот самый Тенго, с которым мы обмывали продажу генератора. Пока караульные переписывали состав колонны, он выбрался из броневика и подошел к нам. «Как жизнь, как дела?» — спросил он после обмена приветствиями. — Зачем в гнездо порока и свободной экономики намылились? — Угадай с трех раз, — предложил я. — На базар? — сделал он первую попытку, скосив глаз на Настю. — Ну, видишь, какой ты умный, — засмеялся я. — На базар в законные семейные выходные. — Кстати, — вроде как спохватился он, — я отчет читал про засаду на горснабовскую колонну. Это ведь ты там участвовал? — Я, мы точнее. — добавил я, кивнув попутно на Федьку. — Тоже, кстати, узнали, кто напал? — Похоже на то, — кивнул Тенго. — Были слухи, что целый хутор бандитский завелся. Вроде как народ из Сальцева и Углегорска туда соскочил. Попались на каких-то нехороших делах. Одного познали снайпера, он к нам в разведбат 2 года назад устроиться пытался. — Так я чего спросить хотел? — Чего? — Потому что люди сказали, действовали вы вроде толково. «А у нас вакансии образовались в последнее время». «Приглашаешь, что ли?» — немного удивился я. «У меня чин не тот приглашать», — ответил Тенго. «Но слышал краешком уха, что могут вас позвать. У нас правило такое, что людей всегда приглашают. Просто так прийти и попроситься не выйдет. Обычно соглашаются». «Хм, озадачил», — почесал я в затылке. «Я вообще-то не готов пока ответить, а вот Федор к вам рвался раньше вроде бы». Обернулся я к Федьке. «Так кто раньше?» — ответил он, выдохнув дым и затоптав окурок папиросы. «А сейчас уже и не скажу. Новые перспективы, сам видишь, открылись». «Что за перспективы?» — обернулся к нему Тенго. «Не секрет?» «Да чего тут секретного? Перевели к Милославскому с экспедициями кататься», — махнул рукой Федька. «Сам понимаешь, что пока и интересно, все что-то новое. И с Милославским конфликтовать». Попросившись на увольнение, едва придя, тоже себе дороже. Он же тогда с дерьмом смешает. «Если к нам уйдешь, не смешает», — твердо ответил Тенго. «Евстигнеев своих в обиду не дает. А на Милославского со всеми его заморочками кладет с прибором». «Это Евстигнеев», — высказал я свое видение ситуации. «А мы пока еще и не ваши. Да и нет повода Милославскому хамить у нас. Он к нам вполне по-человечески, так что нехорошо получится». «Ну, ладно, вам решать. Меня это, сами понимаете, в какой мере касается». Завершил скользкий разговор Тенго. «Давай, грузимся. Выходит колонна». Колонна действительно вышла, мы поплелись в ее хвосте, заметно отстав, чтобы грязь из-под колес замыкающего газ ААА не летела на стекло. «Видал, как вышло?» — спросил Федька, развалившийся сзади. «То сам рвался и облом, а тут взять собираются, а я в отказ». «Нет в мире совершенства!» «А что у них вообще хорошего?» — спросил я. «Ну, понятно, почет и зарплата, но и риск вроде как не слабый. Так и у нас риск и зарплата ничего. К тому же выходных много, что вообще замечательно». «Все, кто под Евстигнеевым, они как государство в государстве», — подумав, ответил Федька. «Ни горбезопасность к ним особо не суется, никто другой. Евстигнеев за своих действительно горой. Тенгиз не соврал». И если бы даже Милославский взъелся на нас, мы бы там были в полной безопасности. Ну и халтурить своим он не мешает. Понимает, что к чему. Тоже сопровождение колонн частников. Хрен, кто еще их поведет. Не положено. Или сам себе охраняй, или разведбат убашляй. Иначе никак. Да и не только с частников им обламывается. — Так это они на все перевозки присели? — уточнила Настя. — Естественно, — кивнул Федька. — Вся торговля под ними. Мародерку все крышевать пытаются, правда, с переменным успехом. Вот мы нашу нычку в Порфирьевске уже обязаны им показать. А что они с ней сделают, это кругом тайный секрет. Скорее всего, еще сами продадут половину на свой карман. Только мы этого не узнаем. Что-то чем дальше наблюдаю, тем больше кажется, что у нас тут не социализм, а борьба крыши влияний. Заключил я, поразмыслив над его словами. А при социализме как оно вообще? Удивился Федька. Так оно и есть, это только для лохов лозунги, чтобы бежали дружно, куда начальники укажут. А уж те себя не забудут, на сей счет не беспокойся. Тоже верно, согласился я. Ты мне только одно скажи, вот это их предложение о переходе в данный исторический момент для нас хорошо или плохо? По мне, так всегда плохо, когда тебя замечают лишний раз, ответил Федька. Добра у нас от такого никогда не жди, если по моему опыту судить. Возможно, — опять кивнул я. — Ты мне вот еще что скажи. УПРО — это же отдел горбезопасности? — Точно, — сказал Федька. — А что? — А он на кого работает в местном раскладе? — Бабинов, что им командует, в принципе, сам по себе. Он раньше, говорят, в армии особистом был, скользкий и крученный, что твой угорь. Хрен ухватишь. Но вообще в приятелях с Милославским ходит. С Евстигнеевым они так, постольку-поскольку, конкуренты типа. Вот теперь расклад сил в городе стал еще понятней. Есть глава администрации, который тут за главного, а под ним две группировки, соперничающие, даже враждующие. Возможно, что и с его подачи, типа балансная схема, сдержки, противовесы и безопасность своего собственного трона. Поэтому же упроды вокруг профессора постоянно. «Ладно, пока предлагаю между группировками голову не совать добровольно», — сказал я. «Предложение разведбата, будь такое прозвучит, пока игнорировать, но максимально вежливо. Будем посмотреть. Да и не верю я, если честно, что тут только наша лихость причиной. Что-то тут еще есть. Не фиг-то, как мы там и воевали. Самая банальная перестрелка». «А что тогда?» — спросила Настя. «Без понятия», — честно ответил я. «Но не зря же нас Милославский так активно к себе тащил. Причем даже аэродром от конфискации спас». Как-то удивляет, когда сперва ничего и ничего, а потом ты разом всем нужен. С Сергеем, заведующим безопасностью на Сальцевском базаре, мы столкнулись прямо на стоянке. Тот выбирался из-за руля большого доджа три четверти, который явно у него был за личный транспорт, и очень удивился, обнаружив нас рядом с собой, выбирающихся из остановившегося тазика. Скосил глаза на Настю, вроде как даже узнав, поздоровался. — Серег, ну что? — не стал тянуть волынку Федька. — Есть что-нибудь для нас? — Да, пожалуй, что и нет, — сказал тот и, посмотрев на вытянувшееся Федькино лицо, добавил. — Нет, потому что никакая скляр в обозримом прошлом из Углегорска в Сальцево не перебиралась. Если только не сказалась свежепровалившейся и не назвалась другой фамилией. Такое тоже бывало, если кто из города валит и хвосты рвет. Но без фотографии этого проверить не могу. «Найдете фото, попрошу в архиве глянуть». «Понятно», — протянул я, попутно приходя к выводу, что вообще ничего не понятно. «А она точно из Углегорска уехала?» — спросил безопасник. «Так говорят», — пожал я плечами. «И вроде бы врать не должны, причины нет». «Если ситуация странная, то причины могут быть для чего угодно», — сказал Сергей чуть наставительно. «Эта ситуация, на мой непросвещенный взгляд, явно странная, и, как следствие, может быть нечистой и нехорошей. Но концы ее ищите в Углегорске. Тут пока ничем помочь не смогу». «Спасибо, Серег», — поблагодарил Федька. «Должок за нами». «Да уж, на сей счет не сумлевайся», — усмехнулся тот. «Тем более, что у меня и дело есть к вам как раз». «Большое?» — уточнил Федька. «Кое-что в Углегорске поискать надо, как раз по вашей части. Но сейчас объяснить все не могу, тороплюсь». Он подумал секунду, затем спросил. «Вы же сюда на базар наверняка. Покупки и все такое». Спросил он больше у Насти, видимо, сообразив, что в вопросах хозяйственных только она может быть главной и единственной направляющей силой нашей компании. «На базар», — подтвердила Настя. «Тогда, как отоваритесь, подходите в Светлячок. Во сколько вам удобно?» «К часу?» — спросила, глядя на часы Настя. «К часу отлично», — сказал безопасник. «Подходите, отобедаем, а там все и расскажу». Настя глянула на часы, кивнула, и, наблюдавший за ней, Федька сказал: «Придем, договорились». Базар радовал ценами, которые даже не слишком портились обменным курсом углегорских расчеток против местных чеков. А еще больше радовал изобилием товара. Если с едой здесь было все так же, как и на углегорском рынке, ассортиментом удивить в этих краях трудно, то с остальным было куда проще. Одежду наловчились шить не только у нас, а где-то, похоже, даже целое производство успели наладить. По крайней мере, ассортимент нескольких лавок здорово напоминал друг друга. Явно из-под одного зингера вышли брюки и куртки из плотной тонкой парусины, которые предлагались в продажу. У меня к этому времени тоже целый список необходимого составился. Приближающаяся зима вкупе с постепенным врастанием в местную действительность здорово стимулировала догадливость. Перспектива наступления морозов в самом скором времени одновременно с пониманием того факта, что большинство машин здесь или открытые, или просто никак не отапливаются, заставляла, например, искать такую обувь, в которой можно и на педали жать, и одновременно с тем ног не лишиться от холода. Когда-то давным-давно довелось мне проехать несколько часов по сильному морозу в автомобиле «КРАЗ» с большими дырами в полу, через которые был виден девственно чистый снег лесной дороги, будучи обутым при этом в обычные сапоги. И память эта до сих пор сохранилась. К радости моей подходящая обувь здесь была. В магазинчике под оригинальным названием «Обувь» я сходу прикупил пару подшитых валенок, добротных и успокаивающих одним своим видом. Теперь хоть сутками можно гулять, если еще и с портянками теплыми. Гулять, но вот водить в них машину... Впрочем, проблема была надуманной. На полке прямо передо мной выстроились в ряд попарно меховые унты. Но и Федька, и Настя разом указали мне на нечто иное. Вполне основательного вида кожаные сапоги, высокие, по самое колено, да еще и с затягивающимся брезентовым манжетом наверху. Специальным таким, чтобы снег в них не сыпался. Случись забраться в сугроб. Федька сразу сказал, их увидев: «Бери, не ошибешься, на морозы. Самое оно. И нога гнется, это тебе не валенок. Дорогие, правда, но каждого рубля стоит». Прислушивающийся к разговору продавец, молодой, лет 17 и с виду пацан, подхватил один сапог с полки и выставил его прямо передо мной на прилавок. Я взял его в руки, оценив не такой уж большой вес, заглянул внутрь. Обувь была двуслойная, внутри сапога из толстой кожи, которую, если хорошо смазать, никакую воду не пропустит, да еще и вставленного во что-то вроде калоши с рубчатой подошвой. Находился еще один из добротной овчины мехом внутрь, вставленный туда на манер чулка. «Если на теплую портянку, то хоть на Северный полюс», — сказал продавец. «Подошва резиновая снизу, внутри кожаная, а на ней, кроме чулка, еще и двойная стелька из войлока, и голеностоп гнется. Смотри». Взяв второй сапог, он с гордостью продемонстрировал гибкость конструкции. Действительно, в противовес валенкам, в этом сапоге нога могла гнуться. Давить на педали тазика проблемой не будет. Другое дело, что цена на них и вправду была выразительной. Если бы не последние приработки, я бы даже обсуждать их покупку не решился. — Что задумался? — толкнула меня в бок Настя. — Бери, я сама сейчас такие куплю. Они лучше, чем мои унты. — Нам еще мебель заказывать не забыла? Напомнил я ей о грядущих планах, но махнул рукой и добавил: — Ладно, одного живем, побалую себя. Цену-то на самом деле обосновывать не надо было. Сапоги чистый хай-энд, ручная работа. И конструкция, по сложности, соперничающая с Настиным кукурузником как минимум. «Ты еще и меня побалуешь, я тоже такие хочу», — сказала Настя, и услужливый продавец сразу же выставил на прилавок пару сапог нужного размера. Вспомнилось, что хорошая обувь в трудные времена вообще особую ценность всегда приобретала. Какие хочешь книжки читай. Так что можно считать данную покупку инвестицией, хотя бы в сохранность собственных ног. Тюки за спиной разрастались по мере того, как мы обходили торговые ряды. Нашлись и ватные штаны, куда добротнее, чем простеганные военные, с многочисленными карманами и вшитыми лямками для утяжки, на широких и прочных подтяжках. Нашлись и варежки трехпалки, в которых стрелять удобно. Вспомнилось, что и шарфик бы на зиму неплохо заиметь. Отвык я от них, привык из машины в офис, из офиса в машину. Так не то, что о шарфах, даже про шапки забыть успел. Кстати, купил и шапку, тоже овчинную, при этом вполне современного вида, с откидным козырьком, с петлями под лямку пилотских или водительских очков, надевающуюся на вязаный подшлемник. Все же что-то полезное люди из 2000-го сюда принесли хотя бы в плане конструкции одежды. Преодолели порог ушанки обыкновенной. Впрочем, этих самых ушанок во всех лавках тоже хватало. Были и предметы роскоши, дошло уже и до них. Магазин меха, например, просторный, с заметными претензиями на элитность. Да овчины не опускался, там торговали добротными волчьими, лисьими шубейками и полушубками, а заодно заячьими тулупчиками, памятными по пушкинской капитанской дочке. Причем последние даже были украшены вышивкой, как олеповатой, так и нет. Ну и цены на них стояли такие, что превращали оные предметы одежды уже в вещи статусные. День был выходной, поэтому народу на базаре собралось великое множество. Приходилось проталкиваться через толпу. Тут и там играла музыка, наяривали баяны и гитары, скрипки и гармони. Отовсюду тянуло запахом жарящегося на углях шашлыка или свежих пирожков. Рыночные харчевни заполнились публикой так, что яблоку негде было упасть. «Ближе к зиме всегда так», — объяснила Настя. «Кто запасы делает, кто сезонный товар распродает, кто, наоборот, от запасов избавляется и все деньги переводит. Скоро по реке навигация закроется. Все, кто сюда с низовьев торговать пришел, сейчас свалить побыстрее хотят, а то до весны застрянут». К часу дня мы и вправду с покупками закончили, сгрузив узлы и тюки в тазик и подкинув червонец стояночному сторожу, чтобы смотрел побдительней. А затем уже налегке направились в Светлячок, где должен был нас ждать начальник охраны всего этого огромного базара. Сергей действительно был уже на месте и, завидев нас в дверях, махнул рукой, приглашая за свой стол. — Пить будете? — спросил он сходу. — Если только пивка, — сразу объявил я личные границы допустимого. Федька согласно кивнул, выразив тем самым схожее желание. А Настя пожала плечами, после чего попросила чаю. Судя по всему, нас ждали, потому что обслуживать начали сразу же, притащив тарелки с закусками, кувшин традиционного здесь морсу и выложив меню. «Горячее сами выбирайте», — пояснил Сергей, разливая пиво по кружкам из большого графина. «Ладно, за удачу». К делу перешли не сразу. Пока не съели горячее, он играл роль гостеприимного хозяина, за что я был ему искренне благодарен. Я выбрал картофельные зразы с мясом, которые оказались на удивление удачными, и отвлекаться от них на разговоры не хотелось. Но всему свое время. «В общем, что мне нужно?» — заговорил он, и мы сразу насторожились. «Была такая баржа самоходная серии КР, Красный речник. Называлась «Карась». Слыхал?» «Это которая пропала?» — переспросил Федька. «С года два назад примерно, так?» «Она самая!» — кивнул безопасник. «Как раз от нас ушла, да и исчезла без следа. У вас ее вроде даже в розыск объявляли, да бестолку». «Помню, было такое», — сказал Федька и замолк, ожидая продолжения. «До последнего дня считал, что с баржей все пропали, вся команда», — сказал Сергей, кивнув подошедшей официантке, поставившей на середину стола чайник. «Но вот дошел слух, что был там человек из экипажа, который именно в этот рейс не ходил. Всегда ходил, а в этот не пошел». «Это кто?» — спросил Федька. «Этого я не знаю», — развел тот руками. «Собственно говоря, это бы и просил узнать аккуратненько, если возможность будет. Просто узнать, да мне сказать». «А зачем?» — спросил уже я. «Услуга услугой, но лучше пусть объяснится. Оно все лучше будет. Зачем в непонятное лезть просто так? Есть подозрение, что команда «Карася» у нас в городе нехорошие дела творила». Выдал он первую дозу информации. «А если еще точнее, у меня на базаре. Они всегда на нашей пристани швартовались и тут крутились. Тихо, незаметно, на глаза не лезли, так что их никто особо и не помнит. Шкипер был на барже, и еще вроде как хозяин. Их двоих на базаре только и вспомнили. Да и то так». «Как?» Он поморщился, сделал неопределенный жест рукой, затем ответил. С кем они на контакте были, тех уже и нет здесь. Один, по слухам, в бандиты подался, второго завалили непонятно за что. Еще один пропал. Потом сама баржа пропала. — Ну, пропала, предположим, — кивнул я. — Полтора года тому как. А сейчас до нее что за дело? — Баржа пропала, да дела остались. Есть такое подозрение. За них кто-то другой взялся. Вот и пытаюсь понять, кто именно. Не отставший ли от экипажа человек? — А что за дела? — спросил Федька. — Серег, при всем уважении, но ты нас в межгородские разборки втравить не собираешься? Должок должком, базара нет. Но как бы нам за 5 копеек 5 рублей не отдать каждому по наивности нашей? — Разумно, — усмехнулся тот, взяв чайник и разливая чай по кружкам. — Но мимо. Разговор идет о том, что кто-то бандитов на грузы наводит, и потом товар перепродает. Целая схема тут работает, задницей чую. И в последнее время нападения участились. Так что если так продолжаться будет, то и наш базар рано или поздно кверху брюхом всплывет. Кто сюда поедет? А для меня это сам понимаешь. — Поверим на слово, — кивнул Федька. — Только с чего ты взял, что я в таком деле хороший помощник? Я чего, из горбезопасности или где? Или тебе больше не к кому? — Я не только тебя попросил, честно говорю, и даже не уверен, что у тебя получится. Но вдруг, мало ли, мужик ты пронырливый, друзей много. Серых хозяин карася на вашем базаре крутился, а у тебя там через одного приятели. Глядишь, чего и выйдет. Поищи аккуратненько. Получится, не забуду, обещаю. Я серьезно. Федька посмотрел на меня. Я лишь пожал плечами, мол, а что еще делать? Все равно всей правды нам никто не скажет. Да оно и понятно. Другое дело, если узнаем что-нибудь, то тогда и понять сумеем, во что нас любезный хозяин толкает. Тогда и решим окончательно. — Постараемся, — сказал Федька. — Но, сам понимаешь, гарантий дать не могу. — Да кто же их дает в наше время? Гарантии эти самые! — хмыкнул безопасник. — Федь, а вообще как нормально, что он к тебе с таким делом? — поинтересовался я, когда мы уже остановились возле горсветовской общаги, и Федька вытаскивал с заднего сиденья тазика узел с покупками, силясь вытащить его из-под других, под которыми он ехал всю дорогу до дома. — Нормально, в принципе, — ответил Федька. — Он что-то подобное и раньше просил. Ты же меня знаешь, я тут с половиной города знаком. Можно поспрашивать аккуратненько, сильно не нарываясь. Глядишь, и всплывет что-то. Если этот самый Серых действительно на базаре крутился, я его на 2 счета вычислю. Это без вопросов. Если он и вправду с делами нехорошими связан, то можно и довычисляться. Подала голос Настя, до этого в обсуждении просьбы сальцевского базарного безопасника не участвовавшая. «Вы там осторожней, понятно?» «Ну, мы здесь пока на своей земле тоже не последние люди. Нас так просто не шуганешь!» «Хотелось бы верить!» — вздохнула она. Федька убрел в ворота общаги, закинув свой сидр за плечо, и мы поехали выгружать покупки. Дел на сегодня, первый нормальный совместный выходной, было выше головы. Из дома, не задерживаясь и даже не распаковываясь, рванули к столярам, в мебельный заказ, где я, чтобы не дожидаться никаких обмерщиков, выложил листок с нужными размерами кровати, шкафа и полок. Пора было обживаться, а мебель старая как-то особого вдохновения не вызывала. И уродливо, и скучно, и казенщина отдавала просто беспощадно. А приколоченные на самое видное место жестяные бирки с инвентарными номерами делали это ощущение почти что абсолютным. Пришлось, правда, в столярной мастерской еще и сесть за рисование, чтобы объяснить труженикам пилы и рубанка, что именно нам от них требуется. Но, похоже, они нас поняли. Хотя это, разумеется, вовсе не подразумевает того, что мы получим именно то, что себе представляем. Воображение у всех по-разному работает. И обычно самая большая разница бывает между воображением заказчика и его аналогом у исполнителя. Вернувшись домой, сунув еще 100 отдышливому коменданту, чтобы он согласился как на вынос казенной мебели, так и ее складирование в подвал, когда новую привезут. В результате нашей беседы я так и не понял, нарушаем ли мы какие-нибудь правила или не нарушаем, и есть ли вообще правила для таких случаев. Когда дома разбирали узлы с покупками, Настя сказала: «Завтра пойдем летать. Дождь вроде закончился, и небо ясное. Плевать, что выходной, но надо учиться, иначе не успеешь, а погоды нет. Дам порулить в воздухе, а дальше посмотрим, в зависимости от меры таланта». «Ох, а я тебя завтра хотел в сандуны затащить, попариться и все такое». Немного огорчился я. Она права, конечно. Дела грядущие накатывают девятым валом, и лучше бы встретить их во всеоружии. Но и день нормально вместе провести тоже хочется. У нас ведь, если откровенно, медовый месяц в самом разгаре. А мы все вот так, все урывками. Не годится. — А кто мешает? — даже удивилась она. — С утра номер с парилкой забронируем, а потом как раз к обеду подъедем. Чем плохо? И еще половина дня останется. Упаримся. Нельзя оттягивать. Я же говорила, что у меня предчувствие просто... — Да это понятно. Я разве против? — сдал я на попятный. — Права ты, золотая моя, процентов на 1000. Но вот одна проблемка. На личную жизнь времени как-то мало остается. — А поконкретнее можно? — усмехнулась она, обернувшись от шкафа, в который вешала новый полушубок и посмотрев мне в глаза. — Конкретней? — удивился я вопросу. — Да пожалуйста. Под личной жизнью во внутрисемейных отношениях я понимаю ситуации, когда плюют на все дела и предаются телесной близости. Чего тут сложного? — Да, сложного уж точно ничего, — засмеялась она, после чего взглянула на часы. — Куда уж проще. В общем, так, если мы уделим личной жизни ближайшие пару часов, то сумеем даже проголодаться и вечером посидеть где-нибудь в тепле и с музыкой. Выходной все же, имеем право. Основа того, что количество посадок будет равно количеству взлетов, кроется в основном в предполетном осмотре. Учительским тоном говорила Настя перед учебным ПО, стоящим уже перед ангаром. А это значит, что ты берешь такой планшет, какой у меня в руках, карандашик, и идешь по кругу, отмечая все, что ты уже осмотрел. А механик? Механик тоже осмотрел, но это не значит, что тебе этого делать не надо, — ответила она. Иногда этого сделать не успеваешь, во всем полагаешься на механика. Но если есть время, всегда делай сам. Люди ошибаются, устают, отвлекаются, всякое бывает. А сесть на вынужденную у границы тьмы, например, только потому, что у механика болела голова и он не мог сосредоточиться, будет обидно. Согласен? — Ну да, пожалуй, — кивнул я. — Тогда начнем с капота. На осмотр у нас ушло около получаса. На нас не обращали внимания, все занимались своими делами. Только механик Серега все это время скептически наблюдал за мной, но в процесс не вмешивался, ни словом, ни делом. Мы осматривали покрытие плоскостей, крепление винта, проворачивали его рукой, проверяя компрессию, открывали окошки в крыльях, заглядывали туда с фонарем. В общем, программа осмотра оказалась обширной. Справившись с ней, полезли в кабины, закинув туда автомат с карабином, как дань местной специфики. Подключились к переговорной системе, воткнув штекеры шлемофонов. «Теперь запуск!» — послышался в наушниках голос Насти. «Начинай с маски, а то лицо обморозишь, даже сейчас. Дальше. Мотор у нас холодный, так что процедура запуска долгая, и Серега будет помогать. Сектор дросселя ставишь в положение от 400 до 600 оборотов. Давай, я отсюда смотрю». «Серега, давай!» — крикнула она механику. Тот подошел, встал поодаль от винта, спросил. «Включено?» «Отвечай, это про магнита вопрос», — подсказала мне Настя. «Включено!» — крикнул я. «Заливай, но в меру», — подсказала она дальше. Несколько раз качнул рукоятку заливного насоса. «Теперь винт на компрессию», — сказала она. «Серег, давай!» Лопасть винта, стоявшая вертикально перед капотом, чуть сдвинулась и изменила угол. «Угол зажигания сдвинь на поздний», — продолжала она подсказывать. — Так, нормально. Теперь крути магнета быстро и плавно. Магнета напомнила мне подрывную машинку. Ручка крутилась у него с тем же звуком и усилием. Но взрыва не произошло. Мотор чихнул, плюнулся дымом, а затем бодро затрещал, подняв ветер. Я почувствовал, как дрогнул стоящий самолет. — Кран закрыть, дроссель на минимум! — последовала команда, которую я немедля исполнил. Прогреваемся пару минут, смотри на давление и температуру масла. Как только давление станет 6 атмосфер, а температура 40 градусов, машина готова. Однако готовность самолета вовсе не означала, что мы взяли, да и полетели. Дальше опять пошли проверки. Сначала на малом газу, потом на среднем. Затем отключили магнита, следя, чтобы обороты не упали слишком сильно. Дождались, когда температура масла вырастет до 60, затем начали менять режимы, убеждаясь, что все происходит плавно и без провалов. И лишь затем я услышал. «Вроде все нормально. Выруливаем к старту. Зажигание наполовину вперед. Рулим на 1000 оборотов». «Куда тут рулить-то?» — удивился я. «А вон туда, к белой полосе», — ответила Настя. «В любом случае, рулю я, а ты следи за управлением. Можешь даже касаться легонько. только чтобы мне не мешать, понял? — Как скажешь. На старте двигатель опять сбросил обороты, но уже ненадолго. В наушниках послышалось. «Взлетаем! Полный газ, полный угол зажигания!» Самолет тронулся с места, плавно, но быстро набирая скорость. И, пробежав недолгое время по полосе, пошел вверх. Резиновый набалдашник рукоятки управления слегка придвинулся ко мне. «Обороты на номинал, минус 50, переводим плавно, без рывков, и набираем высоту». Земля постепенно удалялась, мелькнули крыши домов, ограждения, вновь крыши заброшенных окраин, быстро приближались низкие серые облака. Пока, правда, не проливающие дождя на серую грязную землю. «В горизонтальный перешел, скидываешь дроссель до 1350», — продолжала просвещать меня Настя. «Оптимальный режим, расход всего самый низкий. Следи за температурой масла. Если поднялась выше 95, у тебя начинаются проблемы». «Обороты на минимум, переводишь машину в планирование. Запоминаешь?» «Да вроде бы я все это в наставлении читал», — откликнулся я. «Ну и хорошо, что читал. Все равно не помешает», — решительно заявила она. «Заодно запомни, что давление масла должно быть не ниже 4 и не выше 6. Теперь передаю управление. Просто веди самолет прямо, без рывков, поворотов и всякого такого экстрима. Понял? Готов?» «Готов, готов», — ответил я. Вести самолет прямо — ничего хитрого нет. Особенно такой, как По-2, насколько я понял. Он не рыскал, не раскачивался, просто пер себе прямо, неторопливо. Медленно проматывая полотно земли под собой, разве что слегка подрагивая под несильными порывами бокового ветра, но абсолютно не пугая. «Запоминай!» — вновь заговорила Настя. «Летаем только по ориентирам, в светлое время суток. Так что учи карту все время. Компас здесь может врать градусов на 10, а ближе к тьме так и на все 90, поэтому никогда не срезаем путь, идем от одного ориентира до другого, и никак иначе. Поэтому же никогда не лезь в облака, заблудиться здесь — дело 5 минут, даже для меня, даже если облачность совсем низкая или еще ниже. Учись пилотировать. Запоминаешь?» «Запоминаю. Давай дальше». «Дальше пошли змейкой, совсем плавной, еле заметной, только ручкой, понял? Давай». Ручкой — это элеронами, а не рулем направления. Как, в общем, обычно самолеты и поворачивают. Кренами. Слушался управление кукурузник хорошо, отзывался практически мгновенно, без запаздывания. И вообще, по ощущениям, его вести было легче, чем даже тазик на дороге. «Пошли вдоль реки. Старайся держаться все время над самой серединой. Высоту не меняй. Рули только ручкой. Старайся повторять все повороты». Это оказалось куда сложнее. Мешала пока боязнь пережать, сделать что-то слишком резко. Потом обнаружил, что этот спокойный и вальяжный самолет такое обращение прощает запросто, потому что реагирует на все мягко, без заскоков. Сначала несколько поворотов шел плохо, но потом вовлекся, и серая вода тянулась под крыльями с такой точностью, словно нас к середине русла привязали. Сложнее всего было эту самую середину определить. Обзор из кабины вниз был все же так себе. Постоянно приходилось высовываться. Но справлялся, сам собой доволен был. «Нормально, можешь», — заключила Настя. «Теперь попробуем долететь до Сальцева. Ориентиры называть не буду, сам должен помнить. Дорога несложная, высота и скорость те же самые. Ничего не меняй». «Туда можно по реке, а можно по дороге», — вспомнил я. «По реке далеко, она же изгиб большой делает. По дороге давай». «Ага». Вон мост железки, там же и грязная колея дороги видна. Над ней пойдем, разве что чуть левее, чтобы из виду не терять. Прямо вниз смотреть из самолета неудобно. К этому привыкать надо, кстати. По дороге катили довольно часто машины. К концу главного сезона торговцы засуетились. Виден был патруль разведбата на 2 скаутах и грузовике с пулеметом в кузове. Потом показались 2 броневика вояк из Сальцева, тоже приглядывающих за обстановкой. Для бандитов сейчас то же самое урожай. Вот и повысили бдительность. Бандитов, кстати, я теперь специально высматривал, помня, как в тот раз они подъехали по боковой дороге и встали за рощей, но ничего подозрительного не заметил. Вскоре на горизонте вновь показалась лента реки и прямо возле нее городок. Тут Настя взяла управление на себя, просто желая показать Сальцево с воздуха, чтобы я мог смотреть и не отвлекаться. «Привыкай видеть землю сверху», — сказала она. — Ищи знакомые места, даже на базаре попытайся определить, где какой магазинчик или кабак. Причем как можно быстрее. время раздумывать есть не всегда». Базар промелькнул под нами быстро, но я успел разглядеть стоянку, распознать светлячок, в котором вчера обедали, даже опознать магазин, где купил суперсапоги на овчине. В общем, основные ориентиры заметил. Прошли над портом, причем люди задирали головы и смотрели на нас, а некоторые так и руками махали. Затем легли в пологий вираж и проскочили над достаточно прилично выглядящим скоплением коттеджей из серого силикатного кирпича. Не Рублевка, конечно, но на общем фоне чуть ли не дворцы, с рубленными банями во дворах, окруженные высокими заборами и колючкой. В иных домах у ворот была заметна охрана. Миры меняются, а вот людские привычки и понятия куда как неизменней получаются. Показался большой двор, заставленный рядами машин и бронетехники, явно база местного Минобороны. Затем опять забор и чистое поле, упирающееся дальше в темный хвойный лес. «Бери управление и вези нас домой», — сказала Настя. «Если все нормально, то считай, что баню мы заслужили. В следующий раз, если особого ветра не будет, будем осваивать взлет». «А посадку?» «Посадку сейчас лучше с парашютом, если ты рулишь», — засмеялась она. «Рано покуда». «Кстати, о парашютах», — вспомнил я. «А почему без них летаем?» «А смысл?» — удивилась моему вопросу Настя. «Кукурузник можно в любом поле посадить, даже если мотор заглохнет. А мы летаем редко, когда свыше 200 метров, обычно даже ниже. Какой тут парашют?» Кабинеты в местных сандунах и вправду оказались отличными. Вполне просторная парилка, где вдвоем так вообще раздолье было, достаточно большой предбанник с обеденным столом и лавками вокруг и здоровенная бадья с проточной ледяной водой. Такое, что дыхание перехватывает, как нырнешь. Баня расположилась прямо над артезианской скважиной. Что еще нужно для полного счастья? Счастье, хоть и не полное, а очень даже стройное, сидело напротив, завернутое в простыню до подмышек и откинув назад мокрые волосы. И попивала чай, причем не простой, а какой-то местный, банный с травяным сбором. Не помню уж для какой целебной цели предназначенным. Но был он вкусный, пах летним лугом, его аромат примешивался к запахам распаренных веников и мокрого дерева. «Ну, как тебе?» — спросила Настя, блаженно откинувшись назад на грубые дерюжные подушки. «Баня-то?» — уточнил я. «Да офигительно, все как надо». А то уже бояться начал, что в ближайшие лет 300 в нормальную парилку сходить не смогу. Дело было уже совсем к вечеру. Отдыхали мы здесь уже долго, несколько часов, и уходить совершенно никакого желания не было. Впрочем, нас отсюда никто и не гнал, баня до полуночи работала. А до этой самой полуночи было еще далеко. — Да я не о бане, а о полете! — засмеялась Настя, поправив меня. — Как тебе? — Если честно, то здорово до обалдения. Сказал я, ни на миллиметр не покривив душой. Летать мне и вправду понравилось, даже обидно стало, когда самолет подрулил к ангару. Порычал мотором пару минут на малых оборотах и затих. «Это хорошо», — решительно одобрила она. «Если очень нравится, летать будешь точно. В смысле, хорошо летать, а не абы как. Лучший показатель, если от полета кайфуешь, то сам полет чувствуешь, а это необходимое качество». «Ну ты скажи», — вроде как поразился я. «Не ехидничай, а то чаем плесну», — сказала она, качнув в мою сторону кружкой. «В драку лезть, вставать лень. Растащила что-то меня после парилки». «А я сейчас еще разок схожу», — подумав, решительно заявил я. «Я тут давно так не прогревался. Кажется, до самого спинного мозга проняло. Благодать?» «Это точно. Тут как осень, так я вечно зябну», — согласилась она. «Кругом холодно, все мокрое, везде сквозняки, вещи сохнуть не успевают». «Хорошо, что хоть окна заклеили, в квартире тепло стало, вроде как оазис, но все равно так вот прогреться — блаженство настоящее». Она потянулась по кошачьи, переплетя пальцы, вытянув руки над головой так, что локти в обратную сторону перегнулись, а простыня сначала угрожающе натянулась на груди, а потом вдруг свалилась вниз, подобно театральному занавесу, открывая все самое интересное. Она не смутилась, а просто поднялась, сбросив с себя влажную ткань окончательно, и сказала: «Будем считать, что это знак. Я тоже еще разок схожу». И с этими словами начала заматывать полотенцем волосы. Дверь парилки распахнулась, выбросив в предбанник волну блаженного жара, в который мы и вошли. Ведро с водой, из которого торчали два веники, стояло на печи, разнося запах запаренного дуба. Зачерпнув оттуда воды в ковшик, поддал на каменку, злобно зашипевшую и вбросившую такой клуб горячего пара, что я даже зажмурился. А уши обожгло. «Осторожней!» — вскрикнула Настя, приседая и прикрыв лицо руками. «Фигня, война, главное — маневр!» — сказал я, разгоняя пар, сложенный пополам простыней. Жар стал куда равномернее, мягко обволакивая все тело. Вытащив веники из ведра, я встряхнул ими, сбрасывая воду, и сказал: «Ложись на полок, парить буду. Мастер-класс банного дела, причем совершенно бесплатно. Ну, разве что ночью натурой рассчитаешься». «Это аж ночи ждать?» Вроде как возмутилась она, вытягиваясь на полке. «А не отходя от кассы нельзя?» «Не, никак. А то третий вмешается». «Это кто?» «Да есть такой Кондратий. Приходит часто к тем, кто в парилках резвится интимно». «Вот оно что!» — протянула она. «Ну тогда ладно. Подожду немного». Тяжелый влажный веник с сочным мягким шлепком упал ей на спину. А затем второй присоединился к нему, шлепнув рядом. Вот так и ее попарю, и сам жару нахватаюсь. Парильщик его даже больше получает. Веники гоняли волны жара, сбитые с веток листья прилипали к Настиной коже, разгоряченной и раскрасневшейся. Дубовый дух становился все крепче и крепче, буквально заполняя собой легкие. Пот лил в три ручья, заливая глаза, заставляя жалеть о том, что не запасся войлочной шляпой. Пару раз я еще поддавал пару, превращая парилку в компактный филиал то ли ада, то ли рая, это уже кому как и с какой точки смотреть. По мне, так и самый рай. Люблю я это дело так, что никаких сил нет. Сквозь шум, тяжелое дыхание, тихое повизгивание Насти под вениками до меня донесся звук открываемой двери. Кто-то зашел или заглянул к нам в предбанник. Вроде ничего особого. Даже мог официант или кто другой, но только мы ничего больше не заказывали. И самое главное, тут без стука врываться принято не было. Не то место, баня как-никак. Все же не проходной двор. «Кто это там?» — насторожился я, откладывая один веник в сторону. «Где?» — непонятливо спросила, с трудом повернув голову, совсем разомлевшая Настя. «Там!» — кивнул я на дверь парилки. «Подожди, гляну». «Пар выпустишь!» — чуть капризно сказала она. «Обратно нагоню, не боись на сей счет!» — пробормотал я, думая уже о другом, а точнее о том, что мне это все как-то не очень нравится. Даже если просто кто-то к нам сунулся, все равно надо бы его стучать в дверь поучить. Исключительно так, для просветления в мозгу, чтобы приличие не забывал. Слегка приотворив дверь парилки, я выглянул в образовавшуюся щель. Посреди предбанника, отделенной от нас лишь парой метров и обеденным столом, стоял какой-то мужик, причем совершенно незнакомый и одетый отнюдь не по-банному, в сером ватнике, испачканных галифе и грязных кирзовых сапогах. Лет 40 с виду, ничем не примечательное лицо, только вот выражение у него было какое-то диковатое. Даже не злобное или там агрессивное, а именно диковатое, словно не человек это вовсе, а какое-то животное. Просто оно сейчас человеком прикидывается. Самым плохим при этом было не выражение лица. Выражение — это черт с ним, мало ли как оно выразилось. Куда хуже в сочетании с этим лицом выглядел черный парабеллум с удлиненным стволом, который мужик держал в руке, в правой руке, а в левой, испачканной кровью, так что казалось, что он натянул на ладонь красную перчатку, был зажат длинный широкий нож, вроде кухонного. Мужик смотрел на дверь парилки, когда я ее приоткрыл, и первое, что он сделал, встретившись со мной глазами, вскинул пистолет, направив его в мою сторону. И с этого момента все закрутилось, как в калейдоскопе. Рванув дверь на себя, словно надеясь укрыться за нетолстыми досками, я крикнул Насте «лежать!», присел и дернулся назад, к печке. Раздался громкий хлопок, в досках появилась дырка, а на меня брызнуло мелкими щепками. Пуля прошла над головой, угодив прямо в градусник на стене напротив, расколов его пополам. Затем хлопнуло еще раза три, и с каждым хлопком на уровне груди в двери появлялось очередное отверстие. «На пол, под полок!» Страшным шепотом прохрипел я, стаскивая Настю, испуганно прижавшуюся к мокрым доскам. Мне было так страшно, что я словно от самого себя отделился, не чувствуя ни тел, ни рук, ничего. Дикое осознание того, что мы оба совершенно голые, мокрые, запертые в тупике, который представляла собой парилка, не можем ничего противопоставить ворвавшемуся психу. А в том, что это псих, у меня никакого сомнения не было. Плющило, как паровой молот, заставляя мысли судорожно метаться в черепной коробке в тщетной попытке найти выход из этой западни. «Ведро!» — вдруг попыталась выбраться из-под полка Настя, скользя по полу. «Ведро дай, быстро!» «Точно, ведро!» «Что ведро?» «А что, точно!» «Вода, горячая вода! Там веники запаривали, пол ведра почти что кипятка. Если он сюда...» «Шаги!» «Он в сапогах, а пол там дощатый, на деревянных перекрытиях, так что слышно его шаги хорошо. Звучно. Он к парилке, как командор, топает. Тот самый, коего Пушкин прописал в своей трагедии. Так же неудержимо и неотвратимо. «Лежи!» — прошептал я. «Все понял». Стараясь не подниматься с четверенек, а именно в таком положении я сейчас находился, я схватил железное ведро с печки, опалив руки, и даже ни разу не выматерившись при этом, и вновь прижался к полу. И вовремя. Грохнули еще два выстрела. Снова брызнула мелкой щепой, а одна пуля, отрикошетив от края печки, ударила в полок, разбив лампу в толстом плафоне и сыпанув вниз стеклом как нельзя кстати. Еще пара громких шагов, что-то твердое стукнулось о ручку двери, скрипнуло дерево, дверь двигалась с некоторой натугой, и в ту же секунду я изо всех сил толкнулся ногами, бросая всю свою немалую массу вперед, прямо на дверь, тараном. Даже не изо всех сил, а просто вкладывая в этот бросок всего себя целиком, каждый мускул, каждое сухожилие, каждую каплю злости и страха, понимая, что сейчас я бросил на стол свой собственный козырь, мятый и жалкий, который только в самом невероятном раскладе может побить карты противника. Дверь поддалась под плечом так, словно ее и не было. Распахнувшись настежь и смаху ударив стоящее за ней существо с пистолетом в плечо. Грохнул выстрел, но я, даже не увидев направления ствола, уже понял, что это не в меня. Это куда-то мимо, это вообще в белый свет, как в копеечку. И сразу же, продолжая движение, я плеснул кипятком из ведра противнику в лицо. А дальше все пошло не так, как я надеялся. Да, выстрел в меня не попал. Но несколько литров по-настоящему горячей воды мужика совершенно не впечатлили. Он даже не поморщился, хотя его заметно ошпарило. Лицо покраснело на глазах. Дверь, несмотря на всю силу удара, тоже не смогла его свалить, потому что угодила в рант его кирзового сапога, стоящего на полу и принявшего всю силу удара на себя. Его лишь отбросило в сторону, усадив на задницу, что оказалось только хуже для меня. Так я мог хотя бы схватить его руками и завязать драку, а теперь инерция пронесла меня мимо, к тому же мокрые босые ступни заскользили по хорошо ошкуренным доскам пола, а противник так и остался ко мне лицом, не потерявший ни пистолета в правой руке, ни ножа в левой. Краем сознания лишь успел отметить струйку крови, быстро и густо скользнувшую мужика из носа на верхнюю губу и подбородок. Край ведра все же угодил как надо, но само оно катилось в сторону, позвякивая ручкой. Спасло меня на этот раз то, что я поскользнулся. Очередной выстрел прошел мимо. Ноги выскочили из-под меня назад, но, опершись на пол руками, я исхитрился изменить направление движения, рвануть изо всех сил, буксуя и при этом каким-то краем сознания понимая, насколько дико и нелепо выгляжу сейчас, голый, мокрый, распаренный, бегающий по предбаннику на четвереньках и уворачивающийся от выстрелов какого-то психопата. Я бежал не просто так. Диван, спинка, за ним вешалка, а на ней скрытая сейчас полой клетчатой рубашки кобура с ТТ. Тем самым, что однажды уже меня спас с патронами в патроннике и стоящим на предохранителе. Мужик на полу закричал, даже зарычал протяжно и яростно, когда я, навалившись брюхом на деревянную спинку дивана, кувыркнулся через нее, больно ударившись локтем не пойми обо что, и при этом еще умудрившись прикусить язык. Во рту появился привкус крови, вещи посыпались с вешалки, сорванные моим рывком, и прямо перед глазами качнулась открытая кобура из рыжей кожи, из которой высовывалась черно и маслянисто поблескивая рукоятка пистолета. Стало вдруг как-то тихо. Краем глаза, даже краем зрения, я успел отметить, что мой враг уже стоит на ногах, направив оружие в мою сторону. но при этом суетливо шарит второй рукой в кармане ватника. Ошпаренное, опухшее лицо перекошено от ярости, кровь из перебитого носа залила весь подбородок, превратив его в некое подобие вампира. «Ну да, патроны!» Рычаг горбом встал над парабеллумом, показывая, что патронник пуст и стрелять в меня нечем. Все 8 он уже успел высадить, один за другим, пустив последнюю пулю в меня, бегущего на четвереньках. Да вот беда, я только лишь успел вцепиться в кобуру, поворачивая ее, болтающуюся на ремне, к себе рукояткой ТТ. Большой палец толкнул вверх клапан, рубчатые щечки рукоятки плотно легли в ладонь, я обернулся к противнику и увидел, что тот быстро и сноровисто затолкал запасной магазин в рукоятку пистолета. Не успел. Эта мысль пришла как-то сразу, вся целиком и не подлежащая обжалованию, как приговор. Все, отбегался, отпрыгался. Между нами 4 метра. Промахнуться в меня, полусидящего на полу, он точно не сможет. Сердце и без того болталось где-то в районе желудка, так что пугаться дальше было уже некуда. Скорее, скорее, я даже успокоился, понимая, что не успеваю за ним. Вот он схватился пальцами за шарниры, сбрасывая с задержки затвор, подхвативший патрон из магазина и дославший его в патронник. Вот он дернулся, чуть не упал, заваливаясь назад, а на полу со звоном покатился металлический ковш на длинной деревянной ручке, вылетевший из парилки и угодивший прямо в висок. А дальше... Дальше все произошло сразу. Волна дикой радости и ликования от простого осознания того, что мне подарили великое множество времени, целую жизнь. Ощущение сдвинувшегося ползунка предохранителя под большим пальцем, ощущение дружелюбной тяжести своего оружия в руках. Грудь противника оказалась в прицеле. Грохнула куда более солиднее, чем из парабеллума. Молотком ударив по ушам, резко толкнула в ладонь, и противник замер, лишь дернувшись, и только глаза его начали расширяться в каком-то недоумении, словно он хотел закричать: «Да что же тут происходит?» Второй выстрел снова в грудь. Затем ствол чуть выше, и опять выстрел в лицо, в переносицу. Выбивший фонтан красного на стенку за ним, как в дурном боевике, после которого он подломился в коленях и со всего маху рухнул на пол, врезавшись лицом в пол. Странно, что я сначала схватил с дивана простыню и обмотался ею, а лишь потом опять вскинул пистолет и, подскочив к убитому, кажется, противнику, ногой откинул его пистолет в сторону. Окровавленный нож и так валялся у входа в парилку. Он бросил его, когда начал менять магазин. «Ты как?» — обернулся я к Насте, осторожно выглядывающей из двери. «Нормально», — пискнула она каким-то детским дискантом. «А ты?» «Вроде тоже, только язык прикусил». Чувствовал я себя скорее растерянно, чем как-то еще. Других эпитетов не подберешь. Так и крутился посреди предбанника с пистолетом, зажатым в руках, оглядываясь во все стороны. Пахло горелым порохом, целое облако дыма висело под потолком, и еще пахло мясницким отделом рынка — кровью. От этого запаха мутило, и я даже опасался за последствия. Как бы не вывернуло, тем более, что труп с совершенно разваленным затылком и 2 рваными ранами в спине буквально плавал в крови. Вывел меня из этого дурацкого состояния крик из-за двери, резкий и злой. «Эй, кто внутри? Отзовись!» По голосу мне показалось, что кричит главный местный банщик, тот, что заказы принимает, а заодно и оплату. Настя резко метнулась к дивану, оставляя на полу кровавый след от левой ноги, и начала быстро заворачиваться в простыню. Я же откликнулся. «Мы 2, кто номер снимал, и какой-то псих к нам влез, стрелять начал». «Пусть девушка откликнется!» — донесся ответ из-за двери. «И фамилии назовет!» «А что, разумно. На нас дурное вряд ли подумаешь. Давно тут сидим. Да и Настю он вообще в лицо знает. Она сюда с подругами захаживала. Да и она с ним по имени общалась». «Дроздова и Бирюков!» — крикнула Настя, правда, при этом не забыв накинуть на себя ремень с кобурой. На манер протупи через плечо и извлечь оттуда такой же парабеллум, как и валяющийся на полу, только со стволом покороче. «Дима, тут одержимый был! Ты можешь зайти!» «Открой, покажись!» — послышалось в ответ. Настя чиниться не стала. Все же была чуть опытнее меня в таких делах. Я вот до последней секунды полагал убитого простым психом, не сообразив, что он может быть таким же одержимым, какого мне на ферме показывали. Она открыла дверь, выглянула наружу, и я увидел яркий свет. Кто-то светил ей в глаза фонарем, а она слегка морщилась. — Вы оба живы? — послышался голос пока еще невидимого Димы. — Да, оба. Заходите. Предбанник сразу заполнили несколько человек. Банщик Дима с наганом в руках, высокий, толстый, в белом халате, делающим его похожим не на врача, а скорее на мясника. Какой-то полуодетый мужик лет 40 с пересеченным багровым шрамом лицом, сноровисто держащий в руках кольт. Парень в кожаной куртке с таким же, как у меня, карабином М1. Еще какие-то люди, судя по виду, сбежавшиеся на выстрелы со всех сторон. Мужик со шрамом, стремительно обходя растекающуюся лужу крови, присел на корточки возле убитого. Взял того за плечо и ватник на боку. Перевернул рывком. Глянув ему в лицо, я даже отшатнулся. Быстрая тяжелая пуля СТТ расколола ему череп, угодив в переносицу. И лицо словно разделилось на две части под кожей, превратившись в какую-то нелепую, бесформенную маску. А еще более нелепой ее делали глаза, абсолютно черные, словно наполненные тушью стеклянные шарики, странно раздвинувшиеся в сторону на раздробленном черепе и глядящие в разные стороны. Ну да, все верно, они же не сразу черными становятся, а поначалу такими видны лишь в сильном прямом свете. Ну и после смерти, как вот сейчас. «Одержимый!» — уверенно сказал мужик со шрамом и полез тому во внутренний карман ватника, вытащив самодельное брезентовое портмоне с документами. Открыл, вытащил удостоверение личности, прочитал вслух. «Потапов Кондрат Михайлович!» — и добавил, обернувшись к нам. «Гляди, кто к вам пришел!»